Глава 7. Уже возле подъезда я захотела вернуться. Глянуть одним глазком, что драки нет, и никто не пострадал. Наверное, это совсем бредовая идея, однако я не могла пойти против своих принципов. Бросать человека в беде неправильно. Поэтому, развернувшись, я на полной скорости помчалась к школе. Через 15 минут уже была на месте. Покрутилась и гляделась. Пусто. Ни Ильи, ни того парня. Скорее всего, драки не было. Они спокойно разошлись по своим делам. Это я себя накрутила. Вот же дурочка. Зато моя совесть была чиста. По пути домой я встретила Машу. Она задумчиво листала ленту в соцсетях, не замечая никого и ничего вокруг. И только когда мы поравнялись, Маша оторвала взгляд от мобильника. «Привет», — улыбнулась она вежливо. «В такое время и не дома?» «Я... были дела. А ты?» «У меня художка. В этом году, наконец-то, финал». «Понятно», — ответила я, ощущая, как колючий декабрьский ветер задувал под куртку. Без шарфа было прохладно. «Серьёзно?» — буркнула Румянова, и я заметила, что чуть дальше, напротив остановки, сидел Ник. Он кормил собаку, поглаживая ее по голове. «Наверное, ему нравятся животные», — предположила я. «Нет, ему плевать на них. Он просто сливает деньги родителей». «Ну, это неплохой слив. Бродячим животным от него отличная выгода. Но если только им». Маша повела плечом, и мне показалось, что она то ли расстроилась, то ли озадачилась чем-то. «Ладно, мне в другую сторону». Мы скупо попрощались, я отправилась домой. Но из любопытства все-таки оглянулась и заметила, как Румянову догнал Ник. «Выходит, они знакомы?» «Нет, не так. Они общаются?» «В школе я никогда не видела их вместе. Мне казалось, что Маша, как и я, живет на другой планете, в отличие от парней из Кинг. Но, видимо, я заблуждалась». Свое обещание Илья не выполнил. Он не позвонил мне. И шарф на следующий день тоже не вернул. И вообще на переменах тусовался с девчонками из параллели, не замечая меня. Да и плевать. В четверг нам сообщили, что в пятницу будет какой-то санитарный день. Уроки отменяются. Вместо них мы должны пойти в парк на ледовый каток. С одной стороны, это круто. Не придется зависать на нелюбимой алгебре и геометрии. С другой, я ненавидела лед и коньки. У меня с ними дружба не сложилась с детства. Сколько бы раз я не пыталась освоить навык катания, вечно падала или, чего хуже, получала вывихи. Так что радости по этому поводу я не испытывала совершенно. Утром в пятницу я даже притворилась больной, хотя это совсем не в моих правилах. Ненавижу врать родителям, особенно маме. «Не переживай», — подбодрила она меня. «Уверена, на свежем воздухе тебе полегчает». Так что мне все-таки пришлось подняться, нацепить розовый свитер с джинсами и отправиться на каток. Изначально от школы до парка мы должны были идти вместе всем классом. Но в последний момент классная написала в общем чате, что планы изменились, и ей нужно успеть купить нам общий абонемент со скидкой. Поэтому до места назначения каждый добирался самостоятельно. К моменту, как я пришла к ледовой арене, наши были почти в полном составе. Громкая ритмичная музыка разлеталась по всей округе, а очередь к прокату коньков уменьшалась довольно быстро. Это меня чертовски нервировало. Воображение так и рисовало картинки, как я звездочкой распласталась где-нибудь возле бортика, не в силах подняться. А кто-то, вроде Карины или ее подруг, обязательно снял на камеру мое фиаско. «Ольга Дмитриевна, я подошла к классной, которая стояла в самом конце очереди. Простите, а можно я не пойду?» «Чего вдруг? Иди, давай!» И она даже в спину меня подтолкнула, мол, вперед. «Но я не...» Я хотела сказать, что полный профан в этом. Но в этот момент у Ольги Дмитриевны зазвонил мобильный, и она приложила его к уху. Блин. Войдя в комнату проката, я потерла влажные ладони от джинса. Господи, мне почти 18. Надо мной смеется вся школа из-за нелепых слухов, а теперь еще и дурацкий лед. В прошлой жизни я уничтожила планету, и это месть? «Какой размер?» — спросил работник катка. 37. Пусть просто не будет моего размера. Такое ведь бывает. Скажу классной, что размера нет, обувь разобрали, и не пойду на лед. Но парень в синей кепке был настоящим злодеем и вынес мне корзину с коньками. Пришлось взять и переобуться. На трясущихся ногах я добралась до выхода на арену и замерла. В динамиках заиграла песня «Фонарики» Антона Неба, и незнакомая парочка закружилась в центре катка. Ребята двигались, как настоящие фигуристы. Чего встала? Над ухом послышался голос Сорокина. «Я не... Иди уже!» Буркнула в ответ, а он взял и практически силой затащил меня на лед. Дернувшись, я едва не упала. Хорошо еще успела ухватиться за бортик. «Слушай...» Антон вдруг посмотрел на меня иначе. Не как на ветреную девчонку, про которую распускал слухи. «Измайлов сказал, что у вас с ним ничего не было». «Что?» Хриплым от волнения голосом промямлила я. Илья реально решил рассказать всем правду? Я едва сдержалась от улыбки. Вовремя заставила взять себя в руки. Возможно, Антон врал. «Я хотел извиниться. Поступил как...» «Придурок!» «Ну, типа того. Слушай, Надя, я... Мне просто...» Он замялся, а я поняла, что не хочу слушать его отговорки. Мне серьезно досталось за эти дни, и до сих пор народ не стеснялся откидывать глупые шутки. Толку от его извинений. Я кататься. На полусогнутых ногах я обошла Сорокина, но проклятое лезвие, соприкасаясь со льдом, меня абсолютно не слушалось. Движения получались неестественными. От страха упасть шаги давались с трудом. Даже делать вдохи было тяжело. Вдруг до моей ладони дотронулась мужская рука. Секунда, и горячие пальцы переплелись с моими, потянув резво за собой. По телу пробежала дрожь. Но это была не паника, а что-то, напоминающее адреналин. Я подняла голову и увидела рядом того, кто вызывал эти вспышки искр в моей груди. Илья. Ветер касался его волос цвета медного заката. На губах сверкала игривая улыбка. Измайлов уверенно скользил по льду, увлекая меня за собой. Мои ноги дрожали, пытаясь найти опору на гладкой поверхности. Я изо всех сил старалась не отставать, но каждое движение давалось с трудом. Страх сковывал тело, мешая расслабиться и отдаться ощущению полета. Измайлов остановился, повернувшись ко мне. Мы были друг напротив друга. Его рука все еще крепко держала мою. «Расслабься, староста. Это не сложнее теста по математике». «Я не умею. Не знаю, почему я так легко признавалась ему в своих слабостях. Если упаду, будет... Это будет совсем не круто». «Да ладно». Отмахнулся он. «Просто представь, что они все голые». «Господи, Измайлов». Вздохнув, я поправила шапку и только сейчас заметила под черной паркой Ильи свой шарф. Он так и не отдал мне его, а я и не попросила вернуть. Думала, выбросил или просто закинул куда-то в ящик. Честно сказать, последнее, чего я ожидала, это увидеть свою вещь на этом парне. Это звучит так пошло, будто ты хочешь ко мне подкатить. Наверное, это нервное. Потому что иначе объяснить, почему я ляпнула глупость, не получалось. У меня вообще от волнения язык заплетался. «Подкат удался?» Илья подмигнул мне, продолжая держать за руку. В отличие от моих холодных пальцев, его казались такими теплыми, что отпускать их совсем не хотелось. «Это худший подкат за всю мою жизнь!» «И много у тебя их было?» «Кого?» Дышать становилось труднее, будто воздух вокруг сделался раскаленным и плавился прямо в моих легких. «Подкатов?» Запросто пояснил Измайлов. А я поняла, что никогда и никто не держал вот так меня за руку. Не давал упасть. Был рядом. «Предлагаю опустить эту информацию». Отдалекла я, решив не упоминать, что на свидание не ходила и страстных поцелуев в своем опыте не имела. «Тогда я рад». «Чему же?» Я растерялась от его слов и поведения. «Что я первый? А теперь поехали, пока не закончилась очередная ванильная песня». В динамиках заиграла песня Юлианы Карауловой «Внеорбитные», некогда любимый трек, который я заслушивала до дыр. Илья развернулся и, не расцепляя наших рук, потянул меня ближе к центру. Сперва было страшно, и я крепко держалась за него, боясь, что в любой момент упаду на лед. Но шаг за шагом я начала привыкать к скорости, ритму и пыталась держать равновесие. Спустя пару минут мое дыхание пришло в норму, а движения уже не выглядели такими скованными. Конечно, я все еще волновалась, но уже не так сильно. «Я же говорил, что у тебя получится». «Ты...» Я замедлилась. Илье тоже пришлось сбавить скорость. «Правда, всем сказал, что между нами ничего не было?»